Сирилла распорядилась накрыть стол в библиотеке. И, сидя там, ждала его с нетерпением, не имевшим, правда, никакого отношения к голоду. Ужин подавала служанка с татуированным лицом. Делала она это по всем правилам высшего джамилийского света, и почему-то это бесконечно раздражало Сириллу. «Не беспокойся», — почти резко остановила она девушку, собравшуюся было налить ей чаю. «Остальное я сделаю сама, а ты ступай себе. И помни, пожалуйста, что я не велела беспокоить». «Слушаюсь, госпожа». Женщина невозмутимо склонила голову и удалилась. Сирилла вынудила себя сидеть у стола в полной неподвижности, пока дверь за спиной не была плотно прикрыта. Тогда она быстро поднялась, на цыпочках перебежала комнату и тихо опустила щеколду. Незадолго перед этим какой-то слуга распахнул на окнах тяжелые шторы, впуская внутрь свет ветреного непогожего дня. Сирилла очень тщательно задернула их, проследив, чтобы между краями не осталось никаких щелок, и лишь уверившись, что никто не нарушит ее уединение и не сможет подглядеть, вернулась к столу. Еда мало интересовала ее. Сирилла сразу схватила салфетку и с надеждой стала трясти. Оттуда ничего не выпало. Какое разочарование! В прошлый раз в свернутой салфетке отыскалась тайно вложенная записка. Каким образом Минкслею это удалось, Сирилла понятия не имела, но удалось же. И она крепко надеялась снова получить от него весточку. Она ведь ответила на ту первую его записку, положив, как он и наказывал, свой ответ под цветочный горшок в заброшенном садике позади дома. Когда-то там выращивали душистые травы, но теперь в садик очень редко кто-либо заглядывал. Позже Сирилла проверила, на месте ли ее письмецо, и убедилась, что его забрали. Минкслию уже пора было бы вновь написать ей. Если только все это не было хитростью, спланированной и притворенной Роэдом. Вот уж кто был готов всех и каждого подозревать. Похоже, Роэд открыл для себя, какую власть давала человеку жестокость, и это открытие буквально на глазах разъедало его душу. Сам он был решительно не способен хранить секреты, зато винил всех вокруг в распространении слухов, то и дело ужасавших удачной. Роэд без конца хвастался Сирилле, что за жуткие происшествия настигали каждого, отважившегося поднять против него голос, но в непосредственном участии в описываемых расправах не сознался ни разу, выражаясь примерно так. Две кера славно поколотили за его наглость. Справедливость восторжествовала. Вероятно, Роэд рассчитывал, что подобные разговоры привяжут ее к нему. Получалось, однако, противоположное. Сирилле уже делалось тошно и холодно при одной мысли о нем. Она была готова рискнуть всем, чем угодно, лишь бы избавиться от него. Когда от Минкслея поступила та первая записка с предложением союзничества, Сириллу, помнится, потрясла его смелость. Записка-то выскользнула из салфетки прямо ей на колени, когда она обедала с главами Удачнинского совета. Следовало предположить, что кто-то среди них был причастен к появлению тайного письмеца. Сирилла пристально вглядывалась в лица, но не нашла никаких подтверждений и решила, что отправитель, скорее всего, действовал при посредстве слуг. Слугу, как известно, очень легко подкупить. Решение написать ответ далось Сирилле ценой мучительных размышлений, длившихся целый день. И когда, наконец, она сунула кусочек бумаги под цветочный горшок, на душе скребли кошки, что если она уже опоздала. Но нет, записку забрали. Ладно, и где же новая? Быть может, она написала слишком сдержанный ответ, и Минксли счел ее тон плохой платой за собственную откровенность. Он-то прямо в лоб и без обиняков предложил ей сделку, от которой она, прямо скажем, подпрыгнула. Для начала он поклялся в верности лично ей и сатрапу, которого она представляла. Затем всячески покрыл тех, кто подобной верности не изъявлял. Не стесняясь в выражениях, Минксли описал, как предатели из числа новых купчиков замыслили похитить сатрапа из дома Давадаристара, и не просто замыслили, но и заручились поддержкой со стороны джемилийских вельмож и колсидийских наемников, которым тем и другим были плачены немалые деньги. Однако план провалился. Колсидийцы, напавшие на Удачные, прельстились возможностью пограбить и нарушили союзнические клятвы. А столичные царедворцы перегрызлись между собой до такой степени, что ни до чего прочего им просто не было дела. Некоторые глупцы из числа предателей ждали появления Джемилийского флота, который де поможет им захватить и удержать власть в удачном. Так вот, Минксли полагал, что надеялись они зря. Сторонники традиции в Джемилии обладали позициями гораздо более сильными, чем думалось заговорщикам. Короче говоря, заговор пошел прахом как в удачном, так и в столице. И все благодаря ее, Сириллы, своевременному вмешательству. Все были наслышаны о ее смелом шаге, позволившем вырвать государя из рук злодеев. А кое-кто даже слышал, будто сатрап пребывал сейчас под хранящим крылом семейства Вистритов. Письмо Минксли отличалось прекрасным почерком и тщательным подбором слов. Далее он сообщал, что он сам и другие честные люди из новых были весьма озабочены очищением своих имен от незаслуженной грязи и, конечно, сохранением своих вложений в удачном, в чем их премного вдохновило отважное заявление Сириллы о невиновности Давадаристара в приписываемых ему преступлениях против сатрапии. Самая простая логика подсказывала, если невиновен Давад, значит, нечего клеймить и его ближайших товарищей по торговому делу. Так вот, эти честные, но постыдно оболганные люди очень хотели бы заключить мир и союз с торговцами из старинных семей, чтобы вместе с ними встать под знамя сатрапа. И далее Минксли переходил непосредственно к делу. Верные из числа новых хотели, чтобы Сирилла замолвила за них словечко перед советом удачного. А прежде того избавилась от Роэда Керна, у которого голова была определенно слишком горячая, а руки по локоть в крови. Вот тогда можно будет договариваться дальше. А в обмен на отставку Роэда верные снабдят Сириллу списком новых купчиков, состоявших в заговоре против сатрапа. В этом списке она найдет не только жителей удачного, но также столичных вельмож и колсидийских владык, оказавшихся замешанными в деле. Тут Минксли вполне бесхитростно намекал, что сохранение сего списка в тайне могло принести его обладателю или обладательнице весьма нехилые дивиденды. Женщина, владеющая подобными сведениями, вполне могла позволить себе спокойную и независимую жизнь, хоть в удачном, хоть в Джемилии. Сирилла сделала вывод, что Минксли дотошно побеседовал с кем-то, кто очень хорошо ее знал. Решив все же ответить, она составила весьма нейтральное и выдержанное письмо. Она не стала обращаться к нему по имени и, подавно своим именем, не подписалась. Несколько коротких строчек просто сообщали, что она нашла его послание многообещающим и интересным. Намекнула, что среди ее нынешних союзников найдутся люди, готовые чутко отнестись к возможности подобных переговоров. Готов ли он назначить место и время для встреч? Трудясь над ответом, она всячески принуждала себя мыслить холодно и бесстрастно. В политических играх подобного рода редко обходилось без обмана, а уж о правилах чести не стоило и говорить. Вот сделать хорошую мину при плохой игре — это запросто. Сию науку ей вполне преподал еще прежний сатрап. Теперь Сирилла взывала к его тени, стараясь применить к создавшемуся положению ясность взгляда, свойственную покойному старику. Что касается заговора против Казгу, у Минксли самого было рыльце в пуху. Уж слишком хорошо он был обо всем осведомлен. Но вот прилив сменился отливом, и Минксли решил перебежать на другую сторону. Отчего же не помочь, если только она сможет? Ей это пойдет на пользу, тем более что и сама она в данное время занималась примерно тем же. Можно будет использовать сотрудничество Минксли, заручаясь доверием Роники Вистрит и ее единомышленников в Совете. Как горевала Сирилла, что Роника не жила более в одном с нею доме. Нет, она не жалела, что вовремя предупредила старуху. Все было к лучшему. Обманув таким образом Роэда, Сирилла вернула себе некоторую талику мужества, необходимого, чтобы снова начать самой определять свою жизнь. А Ронике она со временем намекнет, кто именно тогда ее выручил. Подумав так, Сирилла угрюмо улыбнулась собственным мыслям. Чего доброго, скоро она, как тот же Минксли, примется по-новому толковать все, что сделала, выставляя себя в выгодном свете. Да, бабка Вистрит сейчас как нельзя более пригодилась бы ей. Трудно самой разобраться в запутанном клубке взаимных обвинений, подозрений и сплетен. Слишком много зиждилось на том, что именно было известно Минкслию, а что он просто подозревал. Ароника как-то очень уж здорово умела разбираться в подобного рода вещах. И еще у Роники был дар заставлять ее Сириллу плодотворно размышлять. Молодой женщине без конца приходило на ум, некогда сказанное старухой, о том, что можно почерпнуть силу в прошлом, не угодив в ловушки пережитого. Было время, когда она пыталась применить эти слова лишь к тому давнему кошмару насилия и избиений, но почему бы не дать им более широкого толкования? Вот, например, то обстоятельство, что она много лет была сердечной подругой сатрапа. В какой мере оно определяло ее будущее? Или следовало отринуть эту часть прожитой жизни и стать жительницей удачного, его независимой жительницей? «Не хотелось бы тебя торопить». Грейк вошел в гостевую комнату, где помещался Рейн, неся целую охапку одежды, и пинком затворил за собой дверь. Однако другие уже собрались и ждут. Некоторые с раннего утра здесь торчат, и терпение у них на исходе. «Вот сухая одежда, кое-какая, я думаю, тебе подойдет. По крайней мере, твоя на мне сидела как родная, когда я на балу торговца из чещеп изображал». Тут Грейк, похоже, заметил, как болезненно содрогнулся его друг и спохватился: «Ух, прости». И за то, что упомянул, и за ту историю с каретой, когда Малта расшиблась. Ей от твоих сожалений теперь ни жарко, ни холодно. «Ох», — сказанул. «Прости, дружище, я просто, ну, не могу об этом говорить, понимаешь?» Грейк печально кивнул, а Рейн покопался в одежде и облюбовал рубашку с длинными рукавами. Перчаток не нашлось, ну что ж, придется воспользоваться своими, хоть они и промокли, и мокрой вуалью. Ну и провались, какая в сущности разница? «Можешь, не можешь, а говорить про все это, боюсь, придется», — сказал Грейк, и в его голосе прозвучало искреннее сочувствие другу. «Понимаешь, то, что ты, Малти, не чужой, породило в городе такие слухи. Кое-кто болтает, будто она похитила сатрапа из того места, где его держали, у вас в чещебах, а другие стоят на том, что она, по крайней мере, помогала побегу. А третьим Роэд Керн успел напеть в уши, что Диана уже выдала сатрапа колсидийцам, поскольку, мол, она сама колсидийка, ну и... «Да заткнись ты!» — вырвалось у Рейна. «То есть я хотел сказать, погоди!» Его лицо было уже скрыто вуалью, но все равно он повернулся к Грейгу спиной, стиснув зубы и изо всех сил сжав кулаки. Он молился только о том, чтобы не расплакаться прямо здесь и сейчас. В горле стоял ком, он задыхался. «Прости», — пробормотал Грейг. Рейн трудно перевел дух. «Это я должен извиниться», — проговорил он. «Ты не видел, не знаешь, через что я прошел. Удивительно, что ты вообще о чем-то прослышал. Вот что, Малта мертва, и сатрап мертв». Ему захотелось истерически рассмеяться, смех рвался наружу и душил пуще слез. «На самом деле и мне следовало бы умереть. Я и чувствую себя вполне мертвым, но послушай, что скажу. Малта отправилась в заваленный город ради меня. Там в подземелье лежала драконица, застрявшая между двумя жизнями. Одна для нее кончилась, а другая никак не могла начаться. Она была, ну, в гробу, что ли, или в чем-то наподобие кокона, не знаю даже, как и назвать. Она пыталась вырваться и занималась тем, что изводила меня, вторгаясь в мои сны, искажая ход моих мыслей. Малта знала об этом. Она хотела избавить меня». «Драконица?» — переспросил Грейк. Судя по его тону, душевное здоровье Рейна внушило ему внезапные опасения. «Так я и знал, что ты не поверишь», — свирепо обернулся Рейн. «Можешь ты просто дослушать до конца, не задавая вопросов и не бросая косых взглядов?» И Рейн кратко, но емко пересказал другу основные события того памятного дня. Грейк только таращил глаза. «Если не веришь мне, спроси у Кендри», — довершил свою повесть Рейн. «Корабль тоже видел драконицу, и это зрелище, ну, что ли, переменило его. Он стал таким мрачным и все время хотел, чтобы его капитан был поближе к нему, чтобы почаще его за что-нибудь хвалил. Мы даже беспокоились за него». Рейн помолчал и добавил: «Я больше не видел Малту, дружище. Они все умерли, Грейк. И не было никакого заговора с целью похитить сатрапа из Трихога. Малта просто пыталась выжить во время землетрясения и не смогла. Мы обшарили всю реку, дважды причем, никакого следа. Река продырявила лодку, и они погибли в ядовитой воде. Тонуть и вообще жутко, а уж там...» «Во имя животворящего дыхания Са», — поежился Грейк. «Ты прав, Рейн, мы тут в удачном ничего не знаем наверняка. Питаемся слухами да кривотолками. До нас дошло, что сатрап то ли погиб, то ли потерялся во время землетрясения. Потом начали поговаривать, будто его похитили вестриты, то ли чтобы колсидийцам продать, то ли новым купчикам отдать на расправу. Зря ли Роник и вестрит здесь у нас спряталась. Керн, знай всех, убеждал, что бабку необходимо схватить и засадить за решетку. В другое время мы сами первые убедили бы ее посетить совет и потребовать слушаний, но тут у нас что ни день, то обязательно какая-нибудь поганая выходка против тех, кого роет, клеймит как предателей. И что, госпожа подруга, так ему доверяет, в толк не возьму. Чего доброго, дождемся раскола в совете. И так уже кое-кто говорит, что мы должны во всем слушаться госпожу подругу, как полномочного представителя государя, а другие, в том числе и мы с папой, считают, что пора удачному решать самому и ни на кого не оглядываться». Грейк примолк, чтобы отдышаться, а потом продолжал очень осторожно, явно опасаясь, что его последующие слова причинят Рейну новую боль. «Знаешь, Роид все время твердит, что, мол, вестриты столкнулись с колсидийцами. Он даже намекал, дескать, а может, никакие пираты вовсе даже не захватывали их семейный корабль? Вдруг Кайл Хевен сам был в заговоре? Вдруг он в нужный момент провел проказницу вверх по дождевой реке, подобрал где-то там Малту с сатрапом и смылся? Ну, народ, конечно, смекнул, что это уже брехня голимая. И Роид сменил песенку. Теперь он говорит, что не обязательно было использовать живой корабль. Их могло забрать и обычное колсидийское судно». «Роид — дурак», — произнес молча слушавший Рейн. «Он понятия не имеет, о чем болтает. Многие обычные корабли пытались ходить вверх по реке, в том числе колсидийские, и вода все их погубила. А уж они чего только не пробовали. И смолили днище кораблей, и маслом намазывали. Один корабль даже обложили чем-то вроде гонта из обожженной глины». Рейн покачал головой, покрытой вуалью. «Все равно вода все их разъела. Одни раньше, другие чуть позже. А кроме того, как только все началось, живые корабли встали на страже устья реки. Кто смог бы мимо них проскользнуть?» Грейк поморщился. «Ты, я вижу, лучшего мнения о наших сторожевиках, чем, например, я. Колсидийцы, а на нас знаешь, как наседают? Они устраивают налет, мы выходим их отгонять, а пока нас нет дома, подходит следующая волна. Я и то удивляюсь, как это вы так легко мимо них проскочили». Рейн передернул плечами. «Ты прав, наверное. Когда Кендри вышел в море из устья реки, мы действительно никаких живых кораблей не заметили. А вот несколько колсидийских нам по дороге попалось. Они нас, правда, не особенно беспокоили. Они побаиваются живых кораблей. Спасибо Офелии, задавшей им жару. Только один колсидиец пустился было за нами в погоню. Да разве Кендри догонишь?» Оба на некоторое время умолкли. Рейн снова повернулся к Грейгу спиной и стал стаскивать мокрую рубашку. Он как раз натягивал на плечи сухую, когда Грейг сказал: «Сколько всего сразу происходит? Прям в голове не вмещается. Драконица, говоришь? Честно, мне легче поверить в драконицу, чем в смерть Малты. Когда я о ней думаю, то представляю всегда одно и то же — летний бал, и ты ведешь ее в танцы». Рейн зажмурился, чтобы увидеть крохотную лодку, уносимую смертоносной рекой, и в этой лодке белую точку запрокинутого лица. «Завидую», — прошептал он еле слышно.